По милости Божьей Антера и Хану своевременно добрались до места выгрузки. Было жарко, дождя не предвиделось. Андрей выбрал для разгрузки треугольник на пересечении дорог, место, куда не попадал свет фар, едущих мимо машин. С того места дороги расходились в трех направлениях. В распоряжении русских братьев находилось 5 грузовых машин, и все 25 грузчиков знали свою задачу. В кузове одного грузовика стоял большой ящик, в который планировали сложить типографские материалы. Перед началом разгрузки, как всегда, совершили молитву. Затем финны открыли люки тайников. Братья стали цепочкой, и ящики с библиями быстро перекочевали в грузовики. Во время разгрузки милицейская машина дважды разворачивалась в непосредственной близости от автопоезда. Однако оттуда увидеть место выгрузки было невозможно. Андрей стоял на перекрестке на страже. Работающие поблизости лесорубы слышали необычный шум и видели машины. Они направились было к месту разгрузки, чтобы посмотреть, что там происходит, но Андрею удалось вернуть их обратно. Некоторое время спустя появилась группа молодежи, работавшей поблизости на уборке лука. Братья смогли отвлечь их внимание, и они пошли своей дорогой. «Нужно спешить», — торопил братьев Андрей. «Возможны проблемы, если любопытных будет больше». За 1 час 20 минут 28 тонн груза перекочевало в грузовики. Все машины поехали в разных направлениях. В то время перед Олимпиадой работники милиции до глубокой ночи дежурили на некоторых перекрестках. Братья заметили, что обычно они в час ночи уезжали. Однако в ту ночь, когда происходила разгрузка, милиция появилась на одном из перекрестков именно в час ночи, что было для братьев полной неожиданностью. Не было времени ни предупредить водителей, ни изменить маршруты. В первую очередь из тайников был выгружен материал для типографии. Водитель этого грузовика заметил по дороге милицейские машины и завернул на территорию бензоколонки. Он наблюдал за ситуацией в течение 4-5 часов. Как только милиция удалилась, он поехал дальше и смог доставить материал в безопасное место. Второй грузовик остановили работники милиции. Один поднялся в кузов, чтобы посмотреть, что там есть. Открыв картонную коробку, он понял, что в ней находится христианская литература. За рулем грузовика сидел 28-летний Василий. В это время мимо ехала следующая машина. Ее тоже остановили. Пока милиционер поднимался в кузов, чтобы проверить груз, Василий решил скрыться. Милиционеры кинулись к своей машине и стали преследовать Василия. Третья машина в это время исчезла. Водитель доставил груз в безопасное место, расположенное на территории тюрьмы. На эту территорию можно было попасть только по письменному разрешению. У водителя оно было. Библии выгрузили в 2 нежилых помещениях. Через короткое время во всех домах в том районе произвели обыски. Милиция пришла и в тот дом, где лежали Библии. «Ключ от этих комнат у мужа», — сказала хозяйка дома работникам милиции. «Подождите, пока он придет с работы». Однако у них не было времени ждать, и они ушли. Спокойное поведение женщины устранило всякие подозрения. Четвертую машину тоже остановили на контрольном пункте. Милиционер залез в кузов и нашел в ящике Библию. Однако он, по-видимому, не знал, что это такое. Он спросил, можно ли взять книгу для проверки. Но водитель сказал, я отвечаю за доставку. Что я скажу, если одной книги будет не доставать? Милиционер положил книгу на место и разрешил ехать дальше. Груз был спасен. Пятый грузовик милиция не остановила. За Василием гнались 40 километров. Остановив его, сразу же арестовали, надев на него наручники. Обыскав дома верующих в том районе, чиновники нашли книги на языках национальных меньшинств, завезенные в страну во время прежних поставок. Из второй партии книг, доставленных по проекту «Ольга», братство потеряло примерно 1/4. Василий своим бегством спас 2 других грузовика. Василия поместили в следственный изолятор. Его отец всегда был против того, чтобы сын участвовал в таком опасном деле. Однако, увидев его во время свидания, изменил свою позицию. Василий же не унывал. Он сказал отцу, «Не сердись, я 10 лет учился в школе, а теперь Бог ведет меня на 3 года в высшее учебное заведение». В сентябре 80-го года арестовали еще одного участника выгрузки — Ивана. Василия осудили на 3 года, а Ивану дали 5 лет лагерей. Следователь обвинял братьев в том, что они сотрудничали с иностранцами в перевозке Библии. «Вы сами вынуждаете нас к этому», — отвечал Василий. «Вы же не разрешаете нам печатать Библии в собственной стране». Чиновники знали, что груз с двух машин должен находиться где-то поблизости. Они прочесали всю окрестность, обыскали дома многих христиан. Под видом всевозможных контролеров власти проверяли не только дома, но и чердаки. Однако ничего не нашли. Библии словно сквозь землю провалились. Книги некоторое время лежали на складах, а когда прекратились обыски, их из Молдавии развезли по всем регионам страны. Сразу же после разгрузки на тот перекресток была завезена земля, и на насыпном холме поставлена наблюдательная вышка, откуда милиционер мог обозревать окрестность. Примерно в это же время власти нашли склады Библии в Казахстане, на Кавказе и в других местах. Это окончательно запутало их. Они не могли понять, откуда и как Библии попадают в страну. В газетных статьях чиновники выражали свою озабоченность тем, что кому-то удается доставлять в страну христианскую литературу. Как-то раз офицер милиции во время допроса сказал одному верующему: «Я уже отправил за решетку Хорева и его пособника Михаила. Теперь в тюрьме сидит Василий. Скоро мне попадется новая звезда». Однако надеждам этого офицера не суждено было сбыться. Когда власти в Москве узнали, что милиция в Молдавии упустила два грузовика с Библиями, офицер был разжалован. «Вы были вооружены и позволили невооруженным христианам ускользнуть от вас», — негодовали московские чиновники. Противодействуя делу Божьему, милиция несла наказание от собственных начальников. Никто не знает, сколько бессонных ночей они провели и какое бремя вины пришлось им нести после всех своих действий. Многие работники милиции, которые препятствовали делу Божьему, терпели немалые трудности. Мы узнали о кончине одного полковника милиции, который бессердечно преследовал христиан. Он сидел в своем саду и ел арбуз. Неожиданно ему в рот залетела оса и ужалила прямо в горло. Горло распухло, и он задохнулся по дороге в больницу. В ночь разгрузки финский автопоезд тоже остановили, но, проверив документы, разрешили ехать дальше. Антера и Ханну видели на милицейском посту Ивана и двух братьев, однако сделали вид, что не знают их. Немного погодя, тягач остановила «Лада», в которой были русские братья. Они сообщили финнам о задержанном грузовике и посоветовали как можно скорее покинуть страну, пока весть об обнаружении книг не достигла таможни. Антера и Ханну с тревогой двигались в направлении границы. Они были почти уверены, что их арестуют. К утру они достигли пограничного района. Каждая приближающая сзади машина вызывала в них чувство страха. Не милиция или едет за нами. Таможня была еще закрыта. Через несколько часов шлагбаум открылся, и автопоезд заехал на территорию таможни. Тут-то все и началось. В здании таможни братьев окружил весь персонал. Было ясно, что известие о задержанном грузовике достигло границы. Заезжая на яму, Антера думал: «Это, наверное, последние метры, которые я могу проехать на этой машине». Специалисты тщательно проверили машину, но просмотрели важные детали, которые могли бы навести их на верный след. Антера и Ханну провели незабываемый день на таможне в Леушенах. Под палящим солнцем они были вынуждены 8 часов сидеть в кабине под охраной вооруженного солдата. Выглядевший очень проницательным, молодой работник начал задавать Антера неудобные вопросы, строго глядя ему в глаза. «Встретились два опытных человека», — думал Ханну, со стороны наблюдая за сложившейся ситуацией. Антера отвечал на вопросы, глядя в глаза своему оппоненту. Затем им снова пришлось ждать. Антера лег в кабине и сделал вид, что уснул. Из-под своей руки он увидел, что тот же самый человек снова приближается к ним, а он уже было надеялся, что больше не попадет в его руки. Антера спросил, почему их задерживают, однако ответа не последовало. Он попытался объяснить чиновнику, что у них неисправен тормоз, и потому им необходимо скорее ехать дальше, так как экспедитор в Греции ждет их. Но это ни к чему не привело. В грузе не было найдено ничего подозрительного, однако паспорта им не отдавали. Время шло. Ханну попросился в туалет, но ему не разрешили, и лишь спустя время вооруженный охранник сказал: «Пошли». Антера смотрел им вслед и думал: «Как нам пришла в голову идея втянуть Ханну в это дело? Известный член церковного совета, уважаемый в церкви человек, склонив голову на бок, плетется в сопровождении вооруженного солдата в туалет, если бы его друзья видели это. Помощи не было и со стороны более высокопоставленных таможенников. В кабине машины было жарко, как в сауне, однако братья должны были ждать. Во двор въехала милицейская машина. Антера прошептал Хану на ухо: «Сейчас они нас заберут. Сегодня в тюрьме мы уже ничего не получим поесть. Я возьму с собой немного дорожных припасов». Хотя солдат и пытался воспрепятствовать этому, он все же достал из прицепа бутылку воды и фруктовые консервы. Прежде чем Антера снова сел в кабину, появился таможенник, в руке которого было что-то синее. Финские паспорта. Автопоезд мог двигаться дальше, к румынской границе. Облегчение было неописуемым. Возможно, таможенники не были уверены, что именно финны привезли книги. Спокойствие, которое проявили водители в этой ситуации, в значительной степени рассеяло всякие подозрения. В Румынии, когда братья отъехали от стоянки, на дорогу упала задняя часть кардана. Антера смог устранить повреждения, и поездку можно было продолжить. Мы с Маури прибыли на греко-болгарскую границу, чтобы встретить Антера и Хану. Маури после утраты Сойли больше не мог получить визу в Советский Союз, но он все равно участвовал в распространении Библии. На несколько часов позже, чем договаривались, старый Вольво прибыл с болгарской таможни на греческую территорию. Неисправность тормоза на прицепе замедляла поездку. Братья немного наверстали время, потому что ехали днем и ночью без остановки. Уплатив пошлину, мы привезли груз на участок. Он был расположен в горах, в конце узкой улицы, куда проехать на автопоезде было нелегко. Вчетвером мы разгрузили неимоверно тяжелый дом. Эта опасная работа совершалась темной ночью, без каких-либо подъемных механизмов, после утомительной поездки. При выгрузке чуть было не произошел несчастный случай. Одна из тяжелых частей дома выскользнула из рук и упала на Маури, стоящего внизу. Казалось, что его раздавило. Однако через несколько ужасных секунд он выполз из-под плиты. Когда ее край ударился о землю, Маури стоял как раз в яме. Когда автопоезд не без труда выехал на главную улицу, мы с огромным облегчением вздохнули и возблагодарили Господа. Поездка прошла в основном по плану, если не считать ареста Василия. Судебное разбирательство по делу Хорева было отложено на полгода и состоялось примерно в то время, когда арестовали Василия, и книги попали в руки властей. Перед судом прокурор сказал Хореву: «Не говори на суде, что ты организовал разгрузку Библии в Молдавии. Если об этом узнают в Москве, мы лишимся своих мест. Если же промолчишь, то потом сможешь в Эстонии, Латвии или в другом месте делать что хочешь, только не работай больше в Молдавии». Власти подозревали, что за организацией перевозок Библии стоял Хорев. В ходе следствия ему предложили: «Давай работать вместе. Ты можешь, как и прежде, участвовать в разгрузочных операциях. Только сообщай нам, когда и куда должны прибыть книги. Мы ручаемся за твою безопасность. Ставь нас в известность, кто поставляет книги общинам. Ты можешь распространять их по церквам, но только при условии, что мы будем проинформированы обо всем. Мы должны знать, откуда доставляются книги». Если бы Хорев пошел на это, его миновало бы 7-летнее заключение с нечеловеческими условиями. Как в Финляндии, так и в Союзе братья много думали о том, можно ли продолжать дальше таким образом транспортировать книги. Хорев был осужден. Многие другие ответственные служители тоже находились в заключении. Петр Петерс только что вернулся из лагеря. Мы спрашивали себя, не нужно ли прекратить перевозку книг большими партиями, или надо продолжать это дело, пока окончательно не наткнемся на стену. Мы ни с кем не могли делиться этими важными и трудными вопросами и были вынуждены сами в своей маленькой группе принимать решения, имеющие серьезные последствия. Нас волновал вопрос, смогли ли арестованные братья ничего не сказать на допросах о проекте «Ольга». Если власти пришли к выводу, что книги привезли грузовики из Румынии или Болгарии, тогда «Ольга» и в будущем была бы надежным инструментом. Но если им удалось заставить арестованных заговорить, то они узнали многое, так как эти братья знали о проекте самое главное. Родственники во время свиданий не могли спрашивать заключенных о том, что они говорили на допросах, потому что их разговоры прослушивались. Что знали власти, разрешив автопоезду выехать из страны? Не с той ли целью они отпустили его, чтобы поставить нам ловушку, в которую попал бы весь механизм, включая организацию получения книг в Советском Союзе? Неопределенность до такой степени измучила нас, что мы через полгода решили совершить проверочную поездку. Мы хотели провести через Советский Союз такой же груз, только без тайников и без Библии. Мы понимали, что стоило проверить ситуацию и прибегнуть к такой поездке, если мы желаем трудиться в этой области не один год. Теперь нам нужно было несколько домов, покупать их было слишком дорого, поэтому мы решили совместными усилиями изготовить простые домики облегченного типа. В школе на уроке труда мне внушали, что я не гожусь для работы с деревом. Мой полуготовый сундук для белья в присутствии одноклассников был брошен в печь, поэтому я не очень верил в свои плотницкие способности. И вот теперь я должен вместе с Антеро спроектировать и построить домики на экспорт. К счастью, у Антеро был навык в ремесленной работе, поэтому с ним можно было решиться и на такие дела. Сначала мы составили план домов, который был дополнен в инженерном бюро. Затем мы своей маленькой группой приступили к работе. К нам снова подключились сотрудники миссии ОМ, БЭПС и ТЭД. Мы построили 5 домиков, которые как раз уместились в автопоезде. Было нелегко убедить водителей в необходимости этой длительной проверочной поездки. Антеро и Хану пришлось взять все на себя. Маркос снова нашел получателей для домиков. Евангелическая община, которая поддерживала сиротский дом, хотела сооружить на Средиземном море летний лагерь для работы с детьми и молодежью. Процедура уплаты таможенной пошлины в Советском Союзе прошла гладко. Кажется, у проверяющих не было никаких подозрений, хотя внешний груз в точности соответствовал прежним грузам Ольги. Поездка через Союз проходила без проблем. Мы договорились, что братья, которые сотрудничали с проектом «Ольга», будут со стороны наблюдать за движением автопоезда. Финские водители тоже обращали внимание на то, нет ли за ними слежки. Нам хотелось знать, интересуются ли советские власти нашим грузом, и не случится ли во время поездки что-нибудь необычное. Ни слежки, ничего-либо подозрительного никто не заметил. Однако на таможне в Леушенах случилось нечто странное. Машины, которые стояли за Ольгой, прошли проверку, а Ольге пришлось ждать. Антеро и Хану вынуждены были ночевать за шлагбаумом на советской стороне. Они размышляли о том, не хотят ли власти устроить им очную ставку с Василием и Иваном. Хану спал, а Антеро провел ночь в больших переживаниях. Однако утром таможенный контроль прошел без каких-либо трудностей, и братья поехали дальше. Груз прибыл в Грецию. В летнем лагере мне пришлось рассказывать архитектору из Вены, как установить домики. Ситуация, казалось, развлекала Антеро и Хану, которые наблюдали, как архитектор воспринимал мои указания. Позже в летнем лагере была проведена крупная миссионерская конференция. Многие ее участники ночевали в доставленных нами домиках. На этой конференции, участие в которой приняли более 1000 человек, говорилось о долге христиан в отношении евангелизации мира. На заключительном заседании 15 молодых греков заявили о готовности посвятить свою жизнь Господу и миссионерской работе. Это было нечто новое для Греции. В летнем лагере проводились детские и молодежные общения. Наша проверочная поездка принесла нам чувство удовлетворения, так как наши домики стали служить делу Божьему в Греции. В январе 81 года мы с Антеро отправились с группой туристов в Ленинград, чтобы переговорить с друзьями о новой поездке Ольги. Мы надеялись встретиться с Петром, Андреем и Юха, а также хотели проверить, как отнесутся к нам власти, так как мы, очевидно, были в черном списке. На границе всю группу пригласили в здание таможни для проверки. Мы с Антеро встали в очередь в разные места. Проверяемый паспорт, таможенник нажал на кнопку звонка. Из заднего помещения к контрольному столу вышел человек. Мужчины в штатском стали обыскивать меня. Они очень тщательно все проверили и, казалось, были разочарованы, не найдя никаких запрещенных предметов. После проверки все пассажиры вынуждены были 2 часа сидеть в автобусе и чего-то ждать. Прибытие в Ленинград задерживалось. Пассажирам автобуса причина задержки была неизвестна, однако мы хорошо понимали, в чем дело. Поздно вечером мы прибыли в гостиницу и сразу же заметили, что за нами ведется целенаправленная слежка. Происходило что-то необычное. На следующий день мы несколько раз пытались попасть на место встречи с братьями, однако нам никак не удавалось отделиться от шпиков. Агенты постоянно менялись, но, несмотря на это, их легко можно было распознать. Мы прибыли в Ленинград на встречу с братьями, однако никак не могли оторваться от агентов. В связи с этим решили вечером пойти вместе с группой туристов в цирк и там в массе людей избавиться от преследователей. Впереди нашего автобуса и позади ехали лады, в которых сидели какие-то мужчины. Двери автобуса открылись лишь тогда, когда эти мужчины заняли свои наблюдательные посты на территории цирка. Нам не оставалось ничего другого, как зайти с туристами в помещение и во время перерыва постараться исчезнуть. Перед началом представления я покинул свое место, чтобы купить программу и таким образом разведать ситуацию. Заметив пустое место рядом с Антера, шпики всполошились. Они взволнованно метались среди публики, ища меня. Когда я снова занял свое место, они успокоились. Мы ждали перерыва в надежде, что в массе людей сможем уйти. Во время перерыва сотни людей толпились в проходах, однако агент, который еще в гостинице следовал за нами по пятам, не отставал от нас. Между нами не было и 5 метров, так что бегство было невозможным. Нам не оставалось ничего другого, как возвратиться в зрительный зал и отказаться в этот вечер от своего намерения. На следующий вечер мы придумали новый план, согласно которому хотя бы один из нас покинул гостиницу. Мы одновременно вышли в вестибюль гостиницы и затем пошли в разных направлениях. Антера быстро завернул за угол и побежал. Я пошел в другую сторону. Антера удалось встретиться с братьями. Он узнал, что Юха в день нашего прибытия в Ленинград забрали в милицию. Власти утверждали, что Юха на своей машине сбил человека, и им нужно проверить в лаборатории радиатор и бампер. На протяжении нескольких часов они искали следы столкновения, однако в действительности пытались лишь оттянуть время, чтобы помешать Юха поехать в Ленинград. В этот же самый день в Ленинград прибыл Петр. Его машину тоже проверяли. Город был под особым наблюдением. Антера рассказал братьям нашу ситуацию. Всем было достаточно ясно, что в этот раз вряд ли будет возможность основательно переговорить. Это была первая и единственная поездка, во время которой у нас не было никакой возможности провести запланированное совещание. Мы вернулись в Финляндию со смешанным чувством. Поездка произвела на нас гнетущее впечатление. Не так просто передвигаться в большом городе, когда за тобой следят сотни агентов. Постепенно мы начали сомневаться в том, что Антера еще когда-либо поедет на автопоезде в Советский Союз. Мы сократили число наших поездок в эту страну, понимая, что таким образом избавляем наших братьев по вере от дополнительных опасностей. Из-за сложившейся ситуации нам казалось абсолютно необходимым найти новые свежие силы для тайных совещаний с представителями братства. Я рассказал Маркусу свою проблему. Он немного знал русский язык и не раз ездил в страны Восточного блока. Маркус обещал подумать об этом и вскоре согласился участвовать в координационной работе. Также и Тима, один из районных руководителей нашей работы, обещал свою помощь. Многие задачи я мог теперь доверить этим двум сотрудникам. Мы провели несколько секретных совещаний, на которых обсуждали план перевозки Библии. Лена, которая уже давно принадлежала к узкому кругу сотрудников, исполняла обязанности курьера и переводчика, особенно когда речь шла о проекте, связанном с автопоездом. Она с самого начала была знакома с этим проектом во всех подробностях. Теперь ответственность лежала не на одном человеке. Нас продолжал мучить вопрос, стоит ли ехать с Ольгой в Советский Союз, даже если тамошние братья будут готовы принять книги. Хотя мы встретились с новыми трудностями, дверь, на наш взгляд, еще не была закрыта. На протяжении нескольких лет мы с Антера изнуряли себя большими проектами. Теперь же мы хотели хотя бы на некоторое время отойти на задний план. Весной 1982 года подготовительные работы для нового проекта были на полном ходу. Маркус и Тима поехали в Советский Союз обсудить проект с братьями. Те, оказывается, с нетерпением ждали Ольгу, потому что в стране все еще была большая потребность в Библиях. Жизнь показала, что наши прежние поставки были слишком большими. Выгрузка, транспортировка на склады и распределение создавали много проблем, так как советские власти уже знали о существовании больших поставок. В Советском Союзе ситуация в отношении верующих стала гораздо сложнее. По просьбе братьев мы наполовину сократили количество книг и планировали для них один тайник. Прицеп решили загрузить только домиками. Наша группа неделями занималась подготовкой и строительными работами для четвертой поездки Ольги. В это время нас вновь постигла утрата. На таможне мы потеряли Volkswagen, в который встроили, как нам казалось, очень надежный тайник. Рождая новое, мы вынуждены были хоронить старое. Подготовка была в самом разгаре, когда мы узнали, что в Швеции состоится семинар, на котором будут говорить о ситуации в Советском Союзе. Мы решили организовать в Швеции дополнительный семинар для финских курьеров. Подготовка к этой поездке и другие связанные с семинаром приготовления заняли много времени. В маленькой церкви города Нортелье мы целый день слушали сообщения о гонимых церквах в Советском Союзе. Многие христиане загорелись желанием поддерживать их. После семинара мы вернулись к нашей повседневной работе по подготовке проекта «Ольга». Мы долго думали, кого Бог видит водителем в этой поездке. Разговаривали со многими братьями, однако незадолго до поездки поменяли планы. Антера из собственного опыта считал, что нагрузка на новых водителей будет слишком тяжелой. Он был готов снова взять на себя ответственность за поездку. Сула, который хорошо разбирался в тяжелых автомобилях и был опытным водителем грузовых машин, обещал поехать вторым водителем. Он уже давно хотел трудиться на Востоке, однако ему не позволяли обстоятельства. Мы ввели его в курс нашей работы, и водители приготовились к отправке. Тайник в этот раз был загружен полностью. Мы приобрели 250 картонных коробок одинакового размера, которые входили в тайник, не оставляя щелей. В коробке упаковали 26 тысяч Библий и Новых Заветов на различных языках, а также детские Библии, сборники песен, материал для библейских курсов и книги на языках малых народностей. В общей сложности получилось около 10 тонн. Здесь были также и типографские материалы. Оставалось лишь выработать точный план передачи книг, согласовав его с братьями в Союзе. Желая избежать путаницы, мы считали важным, чтобы основные переговоры с братьями вел один человек. В июне мы полетели в Москву, чтобы переговорить с Петром и Андреем. Предвидя проблемы на таможне, со мной отправилась моя жена и Оли со своей женой. Все мои записи были у них. Поехал с нами также Маркус. Он был моим запасным лицом. В случае слежки он отправится на беседу один, принесет в гостиницу все новости и вопросы и затем передаст братьям ответ. Таким образом, мы надеялись провести совещание даже в том случае, если мне не удастся избавиться от преследователей. В групповой поездке, которую организовало туристическое бюро, было всего 7 туристов, 6 из которых оказались библейскими курьерами. В очереди на московской таможне я заметил, что стою за руководителем другой миссионерской организации. Он также ехал на встречу с христианами в Советский Союз, желая посетить лесные церкви. Все 6 курьеров прошли таможню без проблем. Маркус заранее разработал план бегства, чтобы нам как можно скорее избавиться от возможных шпиков. Оторвавшись от нашей группы в самом начале, он должен был ждать в городе. Вечером мы вышли из гостиницы и стали высматривать проезжающие мимо такси. Вот приближается автомобиль с зеленым огоньком. Останавливаем, быстро садимся и вперед. Все происходит очень быстро. Во всяком случае, от возможного преследователя мы освободились. Мы осмотрели стадион имени Ленина, где проходила Московская Олимпиада. Поездка в такси закончилась в том же месте, где нас ждал Маркус. Там мы расстались с нашими женами, которые возвратились в гостиницу. С Маркусом мы поехали на место встречи, где ждал брат с машиной. Теперь мы были уверены, что за нами никто не следует. Брат привез нас на окраину города. Куда ни глянь, везде стояли высотные здания. «Здесь нас просто невозможно найти», — подумал я, когда мы один за другим исчезли в подъезде многоэтажки. В квартире многодетной семьи у Петра был небольшой кабинет, куда нас и привели. Беседуя, мы узнали, что церкви испытывают гораздо большие трудности, чем когда-либо за прошедшие 20 лет. Следующий проект «Ольга» должен был осуществляться в условиях жестоких преследований. Некоторые из участников разгрузочной группы не смогли сохранить то, что являлось тайной Божьей. Через них весть о происшедших недавно чудных делах Божьих распространилась по церквам. Существовала реальная опасность того, что эта весть может достичь властей через подслушивающее устройство, устанавливаемое в домах христиан. Тогда противники нашей работы начнут более усиленно искать эти чудеса, и доставка Библии будет в опасности. Для четвертого приезда Ольги нашли совершенно новое место разгрузки. 10 грузчиков ожидали условного сигнала. 3 грузчика тоже были наготове. Мы договорились, что перед отправкой наш курьер приедет в Ленинград, чтобы в случае каких-либо изменений лично сообщить об этом. Если же водители получат визу в такое время, что уже невозможно будет послать курьера, то остается последний выход – телефонный звонок из Германии. Сообщение «очки, которые вы прислали, подходят очень хорошо» будет означать, что автопоезд придет в оговоренный день. Если русский посредник спросит в ответ «как чувствует себя твоя жена и дети», то это значит, что братья смогут принять Ольгу, как и договорились. Если же посредник скажет «я поздравляю тебя с новой квартирой», то это означает, что Ольга не должна приезжать. Наше совещание в Москве началось в 10 вечера и продолжалось до утра. По очереди мы немного отдыхали в соседней комнатке. К обеду следующего дня совещание закончилось. Мы возвратились в гостиницу. Никто не спросил, где мы были, кроме гида, которому наше отсутствие, конечно, бросилось в глаза, о чем он и спрашивал наших жен. Наша миссия в Москве была закончена. Мы детально обговорили с братьями четвертую поездку автопоезда. Во время подготовки проекта «Ольга» нас смутил телефонный звонок нашему курьеру в Хельсинки. Номера его телефона не было в телефонной книге, и он не давал его ни туристическому бюро, ни какому-либо из посредников в нашей работе. Откуда был звонок, осталось загадкой. Сначала абонент говорил по-фински с русским акцентом. Затем в трубке возник такой шум, что курьер хотел положить ее. Вдруг женщина начала задавать вопросы на английском языке. «Добрый день, можно мне поговорить с Ольгой?» «С кем?» «С Ольгой. Здесь Ольга не проживает». «А вы знаете номер телефона Ольги?» «К сожалению, не знаю». «А где живет Ольга?» «Я не знаю». «Ну тогда извините». Это был странный и совершенно непонятный звонок. Курьер вообще не знал, как на это реагировать. Сначала он думал, что звонил кто-то из верующих, желая выяснить важный вопрос. А может, это была ловушка? Курьер накануне был в Ленинграде, возил туда последние сообщения, связанные с проектом «Ольга». Сам он ничего не знал о проекте. Сообщения он выучил наизусть, ничего в них не понимая. Возможно, в квартире посредника находилось подслушивающее устройство, и беседа была подслушана. Постоянно повторяющееся слово «Ольга», возможно, вызвало чей-то интерес. Может быть, кто-то хотел знать, соответствует ли голос курьера тому, который звучал в ленинградской квартире. Очевидно, работники КГБ были заинтересованы в том, чтобы узнать финских посредников и через них получить сведения о каналах поставок Библии.